Глава 14. Три гуны материальной природы. Верховная Божественная Личность сказал: «И снова я возвещу тебе эту высшую мудрость, лучшую из всего знания, познав которую, мудрецы достигали наивысшего совершенства. Утвердившись в этом знании, человек может достичь трансцендентальной природы, подобной моей собственной, и тогда он уже не рождается во время творения, и уничтожение не затрагивает его. Вся материальная субстанция, называемая Брахманом, является источником рождения. И в этом Брахмане я зачинаю все живые существа, о сын Бхараты, давая им возможность появиться на свет. Следует понять, что все виды жизни, о сын Кунти, происходят из чрева этой материальной природы, и что я – отец, дающий семя. Материальная природа состоит из трех гун – добродетели, страсти и невежества. Когда вечное живое существо приходит в соприкосновение с природой, о сильнорукий Арджуна, оно обуславливается этими гунами. О безгрешный! Гуна добродетели, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны обретают счастье и знание. Гуна страсти рождается из неограниченных желаний и вожделений, о сын Кунти, и вследствие этого воплощенное в теле живое существо привязано к материальной кармической деятельности. О сын Бхараты, знай, что темнота, рожденная из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воплощенных в материальном теле. Следствие этой гуны – безумие, ленность и сон, связывающие обусловленную душу. О сын Бхараты, в гуне добродетели человек счастлив. Страсть толкает его к кармической деятельности, а невежество, покрывая знание человека, обрекает его на безумие. Иногда гуна добродетели преобладает, побеждая гуны страсти и невежества, о сын Бхараты. Иногда гуна страсти побеждает добродетель и невежество. А иногда невежество побеждает добродетель и страсть. Так и идет эта постоянная борьба за превосходство. Проявление гуны добродетели можно ощутить, когда все врата тела освещены знанием. О лучший из Бхарат, когда возрастает влияние гуны страсти, развиваются признаки сильной привязанности, кармической деятельности, неодолимых стремлений и не поддающихся контролю страстных желаний. Когда возрастает влияние гуны невежества, о сын Куру, она несет с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию. Если человек умирает в гуне добродетели, он достигает высших планет, чистых планет великих мудрецов. Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди занятых кармической деятельностью, а умирая в гуне невежества, он рождается в царстве животных. Результаты благочестивой деятельности чисты. О такой деятельности говорят, что она находится в гуне добродетели. Деятельность в гуне страсти ведет к страданиям, а деятельность в гуне невежества – к глупости. Из гуны добродетели развивается подлинное знание. Из гуны страсти развивается жадность. Из гуны невежества развиваются глупость, безумие и иллюзия. Пребывающие в гуне добродетели постепенно поднимаются на высшие планеты. Находящиеся в гуне страсти живут на земных планетах. Те же, на кого влияет отвратительная гуна невежества, опускаются в адские миры. Когда человек воистину видит, что нет другого исполнителя какой-либо деятельности, кроме этих гун природы, и знает Всевышнего Господа, трансцендентального по отношению ко всем этим гунам, он достигает моей духовной природы. Когда воплощенное существо способно выйти за границы этих трех гун, связанных с материальным телом, оно может освободиться от рождения, смерти, старости и приносимых ими страданий и вкусить нектар даже в этой жизни. Арджуна спросил: «О мой дорогой Господь, по каким признакам можно узнать человека, возвысившегося над этими тремя гунами? Как он ведет себя? И как побеждает гуны природы?» Верховная Божественная Личность сказал: «О сын Панду, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они есть, и кто не стремится к ним, когда они исчезают, кто не сгибаем и не обеспокоен, оставаясь безучастным и трансцендентальным к любым воздействиям материальных качеств, зная, что ничто не совершается помимо них, кто обращен внутрь себя и одними глазами смотрит на счастье и несчастье, для кого кусок земли, камень или золото суть равны, кто принимает как одно желаемое и нежелаемое, кто уравновешен, кто равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестие, кто относится одинаково к другу и к врагу, и кто отрекся от всякой материальной деятельности. О таком человеке можно сказать, что он поднялся над гунами природы. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, непоколебимый при любых обстоятельствах, сразу же поднимается над гунами материальной природы и так достигает уровня брахмана. А я — основа безличного брахмана, бессмертного, нетленного и вечного, который есть изначальное положение конечного счастья.